Глава 8. Я сидела на диване в темном медиазале и смотрела трансляцию с камер наблюдения. Берн подключил ее к нашему телевизору. Морской свет без аквамарина лежал слева от меня на диване, а на коленях у меня покоилась окровавленная рапера. Все мое лицо было опухшим, а на лбу справа выскочила большая шишка. Кожа горела и была готова взорваться. У меня было дурацкое чувство, что если моя шишка заживет, сбоку на моем лице повиснет кожаный мешок. Гугл бы наверняка сказал мне, что у меня не все дома. Но я даже не стала заморачиваться с поиском. Я перестала заморачиваться со множеством вещей. Такой у меня выдался день. На экране стол со стульями, за которым я беседовала с Марией и Лэнсом, терпеливо поджидал жертв телефонного фокуса Берна. В комнату вошла мама и включила свет. «Почему ты сидишь одна в темноте?» Увидев мое лицо, она умолкла и села на диван рядом со мной. Мы сидели и смотрели на пустой стол. «Я не хочу идти в колледж», — призналась я. Мама просто смотрела на меня. «Поступление в колледж требует огромной нервотрепки. Она начинается с первого дня старшей школы и никогда не заканчивается. Каждая оценка, каждый тест, клуб, спорт — все-все-все имеет значение». И не потому, что ты этого хочешь, а потому, что это может повлиять на вступительный бал колледжа. Ты должна с отличием сдать выпускной экзамен, получить стипендию, закончить школу с почетной грамотой, и затем тебя будет ждать этот потрясающий опыт колледжа. Победители отправляются в колледж, неудачники остаются дома и работают на отстойной работе. Что ж, я неудачница, мама. Я считаю, что в колледж стоит идти, если ты не можешь сделать что-то без высшего образования. Я не знаю, что я хочу делать. Я не собираюсь тратить впустую твои деньги и мучиться сама только потому, что кто-то может подумать, что я загубила свою жизнь, не отправившись через полстраны получать степень, которая мне не нужна. Я собралась с духом, готовясь увидеть сокрушительное разочарование на мамином лице. «Хорошо», — сказала мама. «Хорошо? Что значит «хорошо»?» Мы посидели еще немного. Кто-то отравил свадебный торт Невады. Я познакомилась с мужчиной, который за деньги перевоплощается в родственников других людей. Бак говорит, компания предоставляет хорошую медицинскую страховку. А еще я дралась на шпагах. «Ты победила?» — спросила мама. «Я не проиграла, а он жульничал». Я посмотрела на нее. Еще я научилась использовать свою магию, чтобы узнавать секреты других людей, а затем заставлять их об этом забыть. Я как Невада и бабушка Виктория, только мне не приходится никого заставлять. Когда я вторгаюсь в их разумы, я просто разворачиваю перед ними свою магию, и они из кожи вон лезут, чтобы рассказать мне все, что они знают. Я перевела взгляд обратно на экран. Мама обняла меня. «Ты злишься из-за колледжа?» — спросила я. «Нет, свою работу я выполнила. Я вырастила тебя хорошим человеком. Ты умная, добрая, и когда видишь несправедливость, стараешься ее исправить. Это все, чего может желать родитель. Все остальное зависит от тебя. Это твоя жизнь. Прожить ее должна ты. И я была бы ужасной родительницей, если бы пыталась сделать это за тебя». Я не сомневаюсь, что если в будущем ты захочешь получить высшее образование, ты его непременно получишь. У каждого свой путь, Каталина. «Мы нашли тиару в кустах», — сказала я. «Они забрали камень и бросили куда более дорогие бриллианты. Это бессмысленно, не правда ли?» «Бессмысленно, потому что ты считаешь, что вор хотел заполучить тиару из-за денег или для того, чтобы унизить семью. Возможно, ему с самого начала нужен был камень». Берн вошел в комнату, неся свой ноутбук, и плюхнулся в кресло. «Вы видели имейл от Бага о Микеле?» «Видела. Это многое поясняло». «Мы готовы к этому?» — спросил Берн. Я кивнула, и Берн набрал комбинацию клавиш. Камера немного приблизила изображение, наводя фокус на стол. «Что происходит?» — поинтересовалась мама. «Чуть раньше мы отправили Лусиану сообщение с номером Микеля о встрече на этом месте в 20:00. Я указала на телевизор. Точно такое же сообщение мы отправили Микелю от Лусиана. Уже 7:55. «Мам!» — позвала Арабелла откуда-то из глубины склада. Мама еще раз меня обняла, поцеловала в лоб и вышла. В кадре появился Лусиан. Он нетерпеливо огляделся вокруг. Прошла минута, еще одна. Микель спустился по дорожке. Он поспешил к столу и вплотную подошел к Лусиану. Они были одного роста, но если Микель был худым и неуклюжим, то Лусиан выглядел подтянутым и атлетичным. «В чем дело?» — прошипел Микель. «Я перечислил платеж. Что ты от меня хочешь?» «Ничего я от тебя не хочу, ты. Тогда держись от меня подальше. Больше не будет. Ты и так вытянул из меня все соки. Оставь меня в покое». Микель унесся по дорожке чуть ли не бегом. Лусиан посмотрел ему вслед и фыркнул. Было что-то очень знакомое в этом фырканье. Лусиан вытащил телефон и что-то напечатал. «Кому он пишет?» — подумала я вслух. «Не поймешь», — ответил Берн. «Под этим углом не видно». Лусиан не торопился уходить. Мы подождали. Стройная фигурка прошла по дорожке и остановилась у стола. Ее каштановые волосы были переброшены через плечо. «Ты из ума выжил?» — возмутилась Эва. «Я соскучился по тебе», — сказал Лусиан. «Что? Серьезно? Именно сейчас, когда здесь вся семья, ты по мне соскучился?» Лусиан двинулся к ней, но она отшатнулась прочь. «То, что было между нами в прошлом», — сказала Эва. «Все кончено. Так должно быть». «Ничего не кончено, не так ли? Некоторые последствия невозможно игнорировать. Особенно, когда они так сильно бедокурят». Он приблизился к ней еще на один шаг. «Ну же, Эва, позволь мне помочь тебе сбежать из этого дома всего на час или два». Развернувшись, она поспешила прочь. Лусиан закатил глаза и неторопливо зашагал в сторону дома. «Сегодня явно не его вечер», — заметил Берн. «Можешь открыть фотографию Лусиана?» — попросила я. На экране возникло лицо Лусиана. Он был очень красивым мужчиной. Темные волосы и характерная линия подбородка. Я взяла телефон и набрала номер Рогана. «Да». «Могу я получить разрешение на запрос ДНК-теста из базы данных свитка для определения, является ли человек родственником дома Роган?» «Зачем?» — спросил Роган. Я рассказала ему. «Я позвоню», — сказал он. Я поблагодарила его и повесила трубку. «Вот это поворот», — сказал Берн. Я потерла лицо и тут же об этом пожалела, скривившись от боли. «Это испорченная семейка». «У меня есть чудесная запись, как Изабелла забирает деньги у Эльбы и снабжает ее оксикантином», — сообщил Берн. «Это поднимет тебе настроение». «Мы по-прежнему не знаем, кто забрал морской свет». «Тебе нужно отдохнуть», — сказал Берн. «Завтра ты будешь чувствовать себя лучше». «Я хочу посмотреть остальные записи. Возможно, я что-то пропустила». Берн встал и поставил передо мной ноутбук. «Папки отсортированы по дате. Развлекайся». Перевалило уже за час ночи, когда я смотрела, как шайка ребятишек бежала по коридору. За ними в своем кресле ехала миссис Роган со счастливой улыбкой на лице. Вы бы никогда не подумали, что она была драконом. Следом за ней бежала Мия Роза, волоча своего плюшевого единорога. Я была такой уставшей, что даже это не поняла. Должно быть, мама услышала мой истерический смех, потому что пришла, конфисковала ноутбук и силой уложила меня в постель. Сегодня была пятница. Прошло уже два дня, как Савьер врезал мне по лицу, и припухлость наконец-то сошла. Еще один синяк был у меня на плече, потому что в четверг утром Арабелла увидела мое лицо, и нам пришлось силой удерживать ее, чтобы она не прыгнула в машину и не поехала в Горную Розу подправить личико к Савьеру так, чтобы его родная мать не узнала. Она случайно ударила меня, когда махала руками, а затем ей стало стыдно, и она ходила за мной повсюду, уговаривая съесть купленную для меня шоколадку. В четверг позвонила Невада. Она наконец-то закончила дело Найтингела. Дом Найтингейлов был доволен, и Роган с сестрой собирались это отпраздновать. Бабуля с Арабеллой захотели узнать, в какой ресторан они отправятся, и ответом оказался «Домино». Они заказали пиццу и провели вечер за просмотром дурацких фильмов. Сегодня настал день репетиционного ужина. Ни один из высокопоставленных гостей на него не приезжает, поэтому будет только две семьи — Рогана и наша. Свадьба должна была состояться в субботу, и все задействованные в ней оставались на ночевку в Горной Розе. Я приехала в дом Рогана и встретилась с ним на кухне, пока Невада собиралась. Роган спешил и потому использовал свою магию, чтобы делать несколько дел одновременно. Никогда не привыкну видеть кофейник, наливающий кофе сам по себе. «Как дела?» — спросил он, ловя рукой подлетевшую к нему чашку кофе. «Я узнала кое-какие подробности о твоей семье, которые тебе стоит узнать. Приятного в них мало». «Об этом я знаю уже много лет». «Нет, я имею в виду, то, что я узнала, оказалось очень неприятным». «Понимаю, что ты имеешь в виду. Почему бы тебе просто не рассказать, что тебя тревожит?» «Я могу это либо обнародовать, либо рассказать вам с миссис Роган с глазу на глаз. Если я расскажу об этом перед всеми, получится очень некрасиво». «Ты боишься?» — спросил он. «Нет, но я не хочу, чтобы ты или миссис Роган чувствовали себя смущенно или некомфортно. Ты мой клиент. Скажи, что ты хотел бы, чтобы я сделала?» «Что-либо из этого компрометирует или может скомпрометировать безопасность моей семьи?» — спросил он. «Да». Роган пригубил кофе. «Я скажу так. Выкладывай все как есть. Как бы моя мама не хотела сохранить свою конфиденциальность, она будет первой, кто скажет тебе, что потенциальные проблемы с безопасностью выше этого. Делай то, что нужно». «Хорошо». Осталось надеяться, что он об этом не пожалеет. Репетиционный ужин проходил во дворе. Через 24 часа все собирались быть при полном параде, поэтому репетицию мы решили проводить в обычной одежде. Столы накрыты белыми скатертями, на них расставлены кувшины с лимонадом и чаем со льдом, а также хлебные корзинки наряду с полевыми цветами в простых стеклянных вазочках. Домашний кейтеринг Валентины приготовил традиционное техасское барбекю, и вокруг столов официанты разносили подносы с копченым мясом, сочная и поджаристая грудинка, копченая курица и индейка, говядина и свиные ребрышки, колечки колбасы с соусом халапеньо, с гарниром из капустного салата, початков кукурузы и печеных бобов. Я сидела за главным столом с Роганом и Невадой, а также Арабеллой, Берном, Леоном, мамой, бабулей Фридой и миссис Роган. Мое место было слева от Невады, ведь я была подружкой невесты. Моя сестра практически светилась. Я чувствовала себя отвратительно. Я предупредила ее, что будет кое-что из ряда вон выходящее, но не стала вдаваться в подробности. Либо испортить репетиционный ужин, либо саму свадьбу. Из двух зол выбираем меньшее. Миссис Роган мне улыбнулась. «Твой выход, дорогая». Встав, я пошла к подиуму, на котором Роган установил большой телевизор с плоским экраном. Справа от меня стояла трибуна, покрытая голубой тканью. Вся семья Рогана сидела передо мной. Моя семья тоже. Так много людей, и все они смотрели на меня. От волнения во рту пересохло. Я окинула взглядом столы, отмечая знакомые лица. Лусиан и Юни, Мария и Микель, Маркель и Изабелла, Икер и Эва с зажатым между ними угрюмым Ксавьером, Аня и Лэнс, Зарион и Тереза. Я сделала глубокий вдох. Я убила добрый час на написание вступления к своей речи, стараясь произносить ее как можно более по-взрослому. Недавно нам стало известно о пропаже тиары «Морской свет», которую традиционно надевают невесты из семьи Рамирес. Двор погрузился в тишину. На лицах присутствующих отразилось удивление и беспокойство. Покрывавшая трибуну голубая ткань упала на пол, открывая голубую подушечку с морским светом, в котором по-прежнему не хватало пропавшего аквамарина. Нам удалось найти морской свет. Но в процессе нашего расследования обнаружилось несколько фактов, которыми я с вами сейчас поделюсь. Я посмотрела на Эльбу, сидевшую за столом со своими родителями, Микелем и Марией. Эльба ухмыльнулась мне. «Улыбайся, улыбайся. Посмотрим, как ты будешь улыбаться, когда я закончу». Улыбнувшись в ответ, я перевела взгляд на стол Маркеля и его жены, Изабеллы. Изабелла Рамирес покупает и продает наркотические препараты, используя Эльбу и двух других посторонних детей для их распространения. Вот видео того, как она снабжает Эльбу и забирает деньги. Пустой экран ожил, показывая Изабеллу, отсчитывающую таблетки оксикантина в баночку и передающую ее Эльбе. Власти в Бильбао в курсе их деятельности, благодаря заявлению в полицию родителей других детей. На экране появилась копия жалобы в полицию. Баг был настоящим волшебником. Улыбка сошла с лица Эльбы. Изабелла сначала ярко покраснела, затем побледнела. На нее смотрел Маркель. «Зачем?» «Затем, что от тебя я получаю лишь подачки», — фыркнула она. «Этот мужчина считает все. Он хочет знать, куда ушел каждый евро. Он бы и тампоны мне отсчитывал, если бы мог». Мария прожигала взглядом Эльбу. «Следующая часть будет еще лучше». «Мария Рамирес», — обратилась я. Мария подскочила на своем сидении. «Ваш муж не бисексуален. У него нет связи с Лусианом. Микель устроил финансовую пирамиду с помощью Рамирес Venture Capital. На сегодняшний день он присвоил у инвесторов 34 миллиона евро. Лусиан де Бальдивия прознал об афере из-за того, что его компания обеспечивала кибербезопасность Рамирес Capital. Он шантажирует вашего мужа последние 5 месяцев. Вот финансовые отчеты, которые это подтверждают. Также они были отправлены вам всем на ваши электронные почты». Двор взорвался. Все принялись кричать наперебой. Рамирес Venture Capital была семейной дойной коровой. «Я сделал несколько неудачных инвестиций», — выкрикнул Микель, пытаясь перекрыть шум. «У тебя нет никакого права во что-либо инвестировать», — прогремел Мартин Рамирес. «Ты должен был просто сидеть ровно на заднице и следить за деньгами. Все, даже идиот мог бы это сделать». «Я выплачу каждый евро с процентами!» — крикнул в ответ Микель. «Как?» — возмутилась Аня. «С помощью еще большего мошенничества?» «Так не было никакой интрижки!» — воскликнула Мария. «Почему ты все время от меня убегаешь?» «Потому что ты сводишь меня с ума!» — огрызнулся в ответ Микель. Роган поставил локоть на стол и, подперев голову рукой, смотрел на творившийся вокруг хаос, как будто это был воскресный мультик. Миссис Роган массировала виски. Невада наклонилась так, чтобы ее не видела свекровь, и показала мне большие пальцы. «Я хочу развод», — заявила Мария. «Я еще не договорила», — заметила я. «Дайте мне закончить». «Что еще?» — вздохнул Зарион Рамирес. Изображение на экране моргнуло, сменившись к Савьерам у фонтана. Я позволила его тираде проиграться во всей красе. Когда он дошел до того, как все унаследует, двор погрузился в тишину. Все следили за ним в тихом ужасе. Лицо Ксавьера выражало чистую ненависть. Я нажала паузу на пульте и посмотрела прямо на него. «Ксавьер, знаешь, почему твой план не сработает?» Тот выругался в мой адрес. Я нажала на проигрыш. На экране бок о бок появились изображения Лусиана и Эвы. Третий снимок, документ с логотипом свитка, выскочил под ними. «Мы получили разрешение от Мартина Рамиреса, исполняющего обязанности главы вашей семьи на время этого визита, проверить твою кровь, которую ты оставил на моей рапире. У тебя нет общей ДНК ни с кем в семье Рамирес. Тем не менее, твой профиль ДНК указывает, что с точностью в 99,9% эти двое являются твоими родителями. Ты ничего не унаследуешь, так как не являешься родственником Рогана». Тишина была оглушающей. Все смотрели на Лусиана и Эву. Лусиан оскалился, а Ксавьер вскочил на ноги. «Это неправда! Мама, скажи им, что это неправда!» Эва качнулась и рухнула в обморок. Икер смотрел на нее так, будто видел в первый раз. «Чуть не забыла. Я взяла морской свет, спустилась с крыльца и, подойдя к детскому столу, улыбнулась Мии Розе. «Можно мне взглянуть на сапфир, пожалуйста?» Мия Роза подняла своего единорога. Ярко-голубой камень в форме сердца сверкал на лбу игрушки, а белый мех вокруг него был заляпан фиолетовым школьным клеем. «Ты пыталась прикрепить его бедазлером?» «Бедазлер был недостаточно большим», — сказала Мия Роза. «Я его приклеила». «Прости, но это не твое». Я сняла самоцвет с головы сапфир и вставила обратно в тиару. Морской свет снова стал целым. «Тебе стоит вернуть это своей тете», — подсказала я. Мия Роза, превосходный телекинетик, вздохнула. Тиара выпорхнула у меня из рук, с хирургической аккуратностью пролетела мимо гостей и бережно опустилась на стол перед миссис Роган. Позади меня опрокинулся стол, когда Икер Рамирес бросился на Лусиана де Бальдивия.